Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит. На, хлеба, на, грудь соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та же моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить?